Но даже и при таком условии кое-что все-таки сохранится в неподвластной забвению народной памяти. «Наверное, появится новая мифология», — думала с Андрею далее. «Сложатся предания и сказки, где, как и в старых сказках, будет много волшебства, переживаний и счастливый конец, в котором торжествует добро. Их станут рассказывать устно, передавая из поколения в поколение, и, пока утверждается Новый Завет, сказки эти будут считаться ересью». Однако со временем ересь, обратившись в миф, сможет спокойно сосуществовать с канонами вплоть до следующего обновления. Все повторяется в этом мире. Все возвращается на круги своя. До Заморова оставалось верст 20, когда прибежал запаленный и взмыленный Дерябко. Он промчался мимо идущих колонной красноармейцев, увидел Андрея и упал перед ним, раскинув лыжи. Встревоженные бойцы остановились, обступили вестового, а тот закричал, захлебываясь морозным воздухом. — Виноват я, товарищ Березин! — Братцы, виноват я! Ему натерли снегом лицо, привели в чувство. Вестовой, путаясь в словах, поведал. Пришел я к комиссару Лобытову, все рассказал, как дрались, как обоз у Алиферова взяли, как пушки топили. Дерябко запнулся. «Ну, короче, про все сказал. А он меня под арест. Измена, товарищ Березин. Теперь Лобытов в Заморово идет, чтоб нас встретить, чтоб разоружить и всех под арест, под трибунал. Я виноват. Я сбежал, чтобы предупредить. Уходить надо, братцы. Не пойдем же мы супротив своего же полка, супротив своих же хлопцев». «Куда ты зовешь уходить?» Андрей встряхнул его и толкнул от себя. Дерябко тяжело завалился в снег. Барахтаясь, старался убедить бойцов. «В Заморово идти нельзя. Ждут. На дороге засады. Измена. Уйдем в лес, хлопцы, и будем калашматить беляков, как раньше бывало». Красноармейцы молча смотрели на командира, ждали решения. «Нам уходить некуда», — сказал Андрей. «Уйти? Значит, объявить себя вне закона». «Верно», — одобрил Клепачев, исполнявший обязанности ротного. «Неужто не сговоримся со своими-то? Ежели недоразумение такое, разберемся. Ну, а ежели, тоже поглядим. Лобытов парень крепкий, изменить не мог нашему делу. Не поверю, чтоб Лобытов в изменники пошел». «Мне не верите?» — закричал Дерябко. «Ну, идите, идите, с пулеметами ждут. Чуть рыпнемся, положат нас, а славу нашу себе!» «Оставить разговоры!» — приказал Андрей и вытащил Дерябко из снега, поставил на ноги, сказал тихо: «Запомни, Дерябко, славу отобрать нельзя. Твоя слава навек тебе остается. Умрешь, она все твоя». И крикнул красноармейцам: «Домой пойдем, а с комиссаром я сам поговорю». Верст за 10 до Заморова Андрей повернул роту и повел в обход села, чтобы выйти к нему с обратной стороны, где его не ждут. «Ишь, что ты захотел, товарищ комиссар?» — мысленно усмехался Андрей. «Полк в свои руки взять. Ты раньше причины искал. Да не выйдет. Мои люди за тобой не пойдут». И чем ближе оставалось до села, тем сильнее вскипала злость на комиссара. «Мы там, в снегах, мерзли, а ты отсиделся в тепле, теперь наготовенькое хочешь, да еще и разоружить. И ведь наверняка комбригу доложил, паскудник». Он чувствовал, что это всего-навсего злость говорит в нем, что нельзя верить ей, и причина лежит где-то глубже. Но от обиды щемило в скулах и солоновато становилось во рту. К Заморову подходили поздним вечером. Андрей остановил роту и выслал разведку из толковых бойцов. И пока разведка обследовала окраины села, красноармейцы сидели на снегу в напряженном молчании, курили в рукав, вздрагивали от знобящего мокрые спины холода. Разведчики вернулись через час и доложили, что полк расквартировался в Заморове, а выселки свободны и можно хоть сейчас входить. Кроме того, они захватили и привели с собой двух часовых.